Глава 10. Лорд Питер форсирует события. Алло! Это вы, Уимзи? Алло! Я спрашиваю, это лорд Питер Уимзи? Алло! Мне нужен лорд Питер Уимзи. Алло! Ну хорошо, хорошо. Алло, я уже сказал. Кто это? И зачем так горячиться? Да это я, майор Фентиман. Послушайте, это в самом деле Уимзи? «Да, Уимзи на проводе. Что стряслось?» «Я вас не слышу». «Разумеется, и не услышите, если будете орать во всю глотку». «Говорит Уимзи. Доброе утро». «Отодвиньте трубку на 3 дюйма и говорите нормальным голосом. И хватит твердить «Алло». Чтобы вызвать оператора, осторожно нажмите на рычажки 2-3 раза». «Ах, да полно вам! Не время для дурацких шуток! Я видел Оливера». «Да ну! Где же?» Он садился в поезд на станции Чаринг-Кросс. «И вы с ним говорили?» «Нет, такая досада. Беру билет, глядь, а он как раз проходит за контрольный барьер. Я за ним. На пути у меня какие-то люди, черт бы их подрал. У платформы поезд кольцевой линии. Оливер запрыгивает в вагон, и двери с лязгом захлопываются. Я бегу, машу руками, кричу, но поезд, естественно, не остановился. Я ругался, на чем свет стоит». Да уж еще бы. Страх, как обидно вышло. Слов нет, до чего обидно. Я сел в следующий поезд. Это зачем еще? Да сам не знаю. Я подумал, может, угляжу его на какой-нибудь платформе. Надежда, как говорится, умирает последней. А вам не пришло в голову спросить, до какой станции он взял билет? Нет. Кроме того, он наверняка воспользовался автоматом. Возможно. Ну что ж, ничего тут не попишешь. Как вышло, так вышло. Может, он еще раз объявится? А вы уверены, что это и впрямь был мистер Оливер? Еще бы. Конечно. Ошибиться я не мог. Я его в любой толпе узнаю. Вот подумал, что надо бы и вас известить. Огромное спасибо. Вы меня просто возродили к жизни. Похоже, Чаринг-Кросс – излюбленное пристанище мистера Оливера. Вечером 10 числа он звонил именно оттуда, знаете ли. И впрямь так. Я скажу, как нам следует поступить, Фентиман. Ситуация с каждым днем становится все серьезнее. Вот что я предлагаю. Вам надо бы понаблюдать за станцией Чаринг-Кросс. Я свяжусь с детективом. Из полиции? Не обязательно. Сгодится и частный детектив. Вы с ним на пару подежурите на станции. Ну, скажем, с недельку. Вы как можно точнее опишите Оливера детективу и станете нести вахту. Посменно. Проклятие, Уимзи, это же бездна времени уйдет. А я уже переселился в Ричмонд. Кроме того, у меня служба. Очень хорошо. Пока вы на службе, за вас подежурит детектив. Страшно занудная повинность, недовольно проворчал Фентиман. На карту поставлены 500 000. Конечно, если вам все равно. Нет, мне далеко не все равно. Но я не верю, что из этого выйдет хоть что-нибудь. Может, и не выйдет. Но попробовать стоит. А тем временем я устрою еще один сторожевой пост у Гатти. У Гатти? Ну да. Там Оливера знают. Я пошлю своего человека. Но Оливер там больше не появляется. А вдруг в один прекрасный день заглянет? А почему бы и нет? Теперь мы знаем, что мистер Оливер в столице, а вовсе не скрывается в провинции или где бы там ни было. Во избежание недоразумения я скажу администрации, что мистер Оливер срочно требуется для того, чтобы уладить некий деловой вопрос. Им это не понравится. Ну что ж, придется переварить. Ну ладно. Но послушайте, Гатти займусь я. Не годится. Вы необходимы для того, чтобы опознать мистера Оливера на станции Чаринг-Кросс. У Гатти любой официант с этим делом справится. Вы сами уверяли, что в заведении его знают. Да-да, конечно, но что? Кстати, с кем вы там говорили? Я вчера пообщался с метрдотелем. Он вообще не в курсе событий. Так я беседовал не с ним, а с одним из официантов, такой полненький, смуглый. Хорошо, я его найду. А вы займете станции Чаринг-Кросс, верно? Безусловно, если вы в самом деле считаете, что толк будет. Да, считаю. Вот и договорились. Я свяжусь с сыщиком и пришлю его к вам, Фентиман. А там уж уславливайтесь промеж себя. Отлично. До встречи. Лорд Питер повесил трубку и посидел несколько минут, усмехаясь про себя. А затем обернулся к Бантеру. «Пророческий дар снисходит на меня нечасто, Бантер, но ныне этот миг наступил, Гадаю по руке и картам. Опасайтесь темноволосого незнакомца. И все в таком духе. В самом деле, милорд, позолотите гадалки ручку. Я вижу мистера Оливера. Вижу, ему выпадает дальняя дорога. Лежит она через текучую воду. Вижу, грядет беда. Вижу туза пик, причем перевернутого, вверх ногами. О, бантер! А что еще, милорд? Ничего. Я гляжу в будущее и прозреваю лишь пустоту. Цыганка изрекла свое слово. Я сохраню его в памяти, милорд. Уж будьте так добры. А если мое предсказание не исполнится, я подарю вам новую фотокамеру. А теперь я пойду, повидаюсь с тем парнем, который зовет себя Detective Incorporated, и велю ему выслать на Чаринг-Кросс кого-нибудь потолковее. А после того съезжу в Челси. Когда вернусь, не знаю. Так что до завтра считайте себя свободным. Оставьте мне каких-нибудь сэндвичей и не ждите допоздна, ежели задержусь. Уимзи по-быстрому уладил дело с Detective Incorporated, после чего отправился в уютную маленькую студию в Челси, окна которой выходили на речку. Дверь, снабженную аккуратной табличкой «Мисс Марджери Фелпс», открыла привлекательная молодая женщина с кудряшками в рабочем халате, снизу доверху перепачканном глиной. «Лорд Питер? Как это мило! Ну, входите же!» «Я не помешаю». «Нисколечко! Вы ведь не будете возражать, если я продолжу работу?» «Никоим образом!» «А вы, если не прочь помочь, можете поставить чайник и соорудите что-нибудь поесть. Мне хотелось бы закончить эту фигурку». «Ну, как скажете!» Я взял на себя смелость принести горшочек гиблейского меда. «Какой вы душка! Честное слово, человека милее вас я, пожалуй, и не знаю. Вы не болтаете вздор об искусстве, вы не взываете о вспоможении, и мысли ваши неизменно обращены к еде и питью». «Не торопитесь с выводами. Я не взываю о вспоможении, но я пришел к вам не без задней мысли». «Очень разумно с вашей стороны. Большинство приходят просто так. И сидят часами». «Вот именно». Мисс Фелпс склонила головку на бок и критически оглядела произведение рук своих – крохотную фигурку танцовщицы. Ее фирменные изделия, серия керамических статуэток, покупались на расхват. И затраченных денег, безусловно, стоили. «Премиленькая вещица», – заметил Уимзи. «Уж больно слащавая, но лепилась она на заказ. А я не могу позволить себе привередничать. Кстати, ваш рождественский подарок уже закончен. Вы бы на него взглянули? Не понравится, так мы его вместе шмякнем об пол. Ищите вон там, в чулане». Уимзи распахнул дверцу чулана и извлек на свет миниатюрную фигурку высотой не более 9 дюймов. Молодой человек в ниспадающем, свободными складками халате, раскрыв на коленях массивный фолиант, с головой погрузился в чтение. Лорд Питер довольно рассмеялся. Портрет был как живой. «Чертовски здорово! Удалось, Марджери! Превосходная скульптура! Просто превосходная! С удовольствием приму ее в подарок. Надеюсь, вы ее в серийное производство не пустите? Ну, в смысле, на распродаже в Селфридже эта штука ведь не появится, правда?» «Так и быть, я вас пощажу. Я подумала создать копию для вашей матушки». «О, она будет в восторге! Несказанно вам признателен. В кои-то веки с нетерпением предвкушаю Рождество. Гренки поджарить? Еще бы!» Уимзи довольно уселся на корточки перед газовой плитой, а скульпторша снова взялась за работу. Чай и статуэтка были готовы почти одновременно, и мисс Фелпс, сбросив халат, блаженно плюхнулась в видавшие виды кресла у очага. «Ну и что я могу для вас сделать?» «Вы можете рассказать мне все, что знаете про мисс Анну Дорланд». «Анну Дорланд? Небеса милосердные! Только не говорите, что пали жертвой неодолимой страсти! Я слыхала, она вот-вот унаследует изрядное состояние. Что за гадкие мысли, мисс Фелпс? Скушайте еще гренку. Простите, что облизываю пальцы. Нет, к даме я абсолютно равнодушен. В противном случае обошелся бы без посторонней помощи. Я ее, собственно, в глаза не видел. Какова она?» С виду, в том числе. Честно говоря, не красавица. Темные прямые волосы, коротко подстриженная челка, на манер фламандского пажа. Широкий лоб, квадратное лицо, прямой нос, кстати, ничего себе. И глаза тоже хороши, серые, под великолепными густыми бровями. Причем сейчас это не в моде. Но кожа у нее скверная, а зубы чрезмерно выдаются вперед. И вся она такая унылая, ходит как в воду опущенная. Она ведь художница, не так ли? Скажем так, она пишет. Понятно. Дилетантка со средствами, счастливая обладательница студии. Именно. Я вам скажу, что покойная леди Дормер обошлась с ней более чем великодушно. А Анна Дорланд, чтобы вы знали, приходится Фентиманом, дальней родственницей по женской линии. Какая-то там седьмая вода на киселе. Бедная сиротка прозябала в страшной нищете. Но тут о ней прослышала леди Дормер. Старушка всегда любила, чтобы дом оживляли молодые голоса. Так что она взяла девушку на свое попечение. И, что удивительно, даже не пыталась завладеть ею безраздельно. Анне отвели просторную комнату под студию. Ей разрешалось приводить домой друзей и самой бывать, где вздумается. В разумных пределах, конечно. «В молодости леди Дормер сама немало натерпелась от самоуправства родных», — пояснила Имзи. «Знаю. Но в старости люди об этом как-то забывают. Уж у леди Дормер-то времени было явно достаточно. Исключительная натура, что и говорить. Заметьте, я с ней почти не общалась. И об Анне Дорланд, по сути дела, знаю очень немного. В гостях бывала, не отрицаю. Анна устраивала вечеринки, довольно неумело, по чести говоря, и время от времени заглядывала к нам в студию. Но вообще-то она не нашего поля ягода. Что для истинного духовного родства необходимо, не считая тяжкий труд? Ничего подобного. Вот вы, например, в наш круг отлично вписываетесь. В тех редких случаях, когда нам выпадает такое удовольствие. И неумение рисовать тут тоже абсолютно ни при чем. Вот гляньте на Бобби Хобарта и его омерзительную мазню. А ведь сам он просто лапушка, и все от него без ума. Сдается мне, Анна Дорланд страдает от какого-то комплекса. Комплексы многое объясняют, прямо как благословенное словечко «гиппопотам». Уимзи щедро зачерпнул меда и дал понять, что он весь внимание. «На самом деле, мне кажется, — продолжала мисс Фелпс, — Анне надо бы пристроиться где-нибудь в Сити. Ума ей не занимать. Любая контора в ее руках заработает как часы. Но вот творить ей не дано. Кроме того, в нашем тесном богемном кружке сплошные романы да интрижки. А вечно жить в атмосфере безумной страсти невозможно. Ужасно на нервы действует. Ежели самой похвастаться нечем. А мисс Дорланд почитает себя выше безумной страсти? Да нет, собственно. Полагаю, она бы не прочь, да только все как-то не складывается. А с какой стати вам пришло в голову проанализировать Анну Дорланд? Как-нибудь потом расскажу. Поверьте, что не из пошлого любопытства. Нет, конечно, обычно вы сама деликатность. Думаете, почему я вам все это рассказываю? Сдается мне, Анна одержима навязчивой идеей. Уверена, что никому-то она никогда не приглянется. Так что бедняжка либо впадает в занудную сентиментальность, либо, задрав нос, грубит направо и налево. А в нашей компании сентиментальность не жалуют. Да и высокомерной отповеди не в чести. Жалостное зрелище это ваша Анна, честное слово. Собственно говоря, к искусству она вроде бы слегка постыла. Последний раз, что я о ней слышала, Анна якобы рассказывала кому-то, что, дескать, занялась благотворительностью. И не то за больными ходит. В общем, что-то в этом духе. На мой взгляд, разумное решение. С тамошней публикой она, пожалуй, сойдется куда лучше. Народ там солидный да серьезный. Ясно. Послушайте, предположим, что мне захотелось бы случайно столкнуться с Анной. Где ее, вероятнее всего, найти? Да, девица вам и впрямь покоя лишила. На вашем месте я бы заглянула к Рашвортам. Они все больше науками увлекаются, да бедняков пытаются осчастливить и все такое. Разумеется, сейчас Анна наверняка в трауре, но не думаю, чтобы это помешало ей бывать у Рашвортов. Их собрание особой фривольностью не славится. Огромное вам спасибо. Вы просто кладезь бесценной информации. И для женщины задаете на удивление мало вопросов. Благодарю на добром слове, лорд Питер. Ну что ж, с делами покончено. Теперь мое внимание безраздельно принадлежит вам. Какие новости? Кто в кого влюблен? Ох, жизнь скука смертная. Ко мне все охладели, а шлицеры в очередной раз поскандалили. Так что разошлись. Не может быть. Еще как может. Только в силу финансовых соображений студия у них по-прежнему общая. Помните то огромное помещение над конюшнями? Страх как неудобно. Должно быть, и есть и спать, и работать в одной комнате с человеком, с которым ты разошелся. А ведь они даже не разговаривают друг с другом. Зайдешь в гости к одному из них, а второй притворяется, что не видит тебя и не слышит. Ужасно неловко себя чувствуешь. Просто не представляю, как они выдерживают. С трудом. Я бы поселила Ольгу у себя, да только характер у нее не сахар. Кроме того, ни один не желает уступить студию другому. Ясно. А третьи лица в деле не замешаны? О, да. Ульрик Фенинс, скульптор, да вы его знаете. Но приютить Ольгу он не может из-за жены. Он, видите ли, живет на средства жены, потому что его статуи дохода не приносят. Кроме того, сейчас он трудится над этой своей громадиной для выставки и перетащить ее на другое место физически не может. Вся скульптурная группа весит тонн 20, не меньше. А ежели он сбежит вместе с Ольгой, жена его больше на порог не пустит. Адски неудобное занятие скульптура. Все равно, что на контрабасе играть. Багаж чертовски обременителен. Правда ваша. Зато если вы надумаете удрать со мной, все керамические нимфы и пастушки влезут в дамскую сумочку. Еще бы! Тут-то поразвлечемся. А куда мы удерем? Может, отправимся в путь нынче же вечером? Доберемся хотя бы до Одденино и сходим на какое-нибудь шоу, если вы ничем особенным не заняты. Вы прелесть, что такое? Можно я буду называть вас просто Питер? Как насчет «не то, не сё»? А, это самая та пьеска, которую с таким трудом протащили сквозь цензуру? Почему бы и нет? Она очень непристойна. Скорее, вообще бесполая. А, ясно. Ну что ж, я обеими руками за. Только предупреждаю заранее, я громким шепотом стану просить вас разъяснить значение всех сомнительных реплик. Никак поразвлечься задумали. Ага, люди почему-то так нервно реагируют, шипят хихикают, а если повезет, так вечер закончится роскошным скандалом в буфете. Тогда лучше не рисковать. Нет уж, я вам скажу, чего бы мне в самом деле хотелось. Давайте сходим в «Слона». Посмотрим Джорджа Барнуэлла, а потом отужинаем картошкой с рыбой. На то мы порешили. И, оглядываясь назад, вечер был признан исключительно приятственным. Завершилась программа «Жареной лососины» в студии у друзей уже в предрассветных сумерках. По возвращении домой лорд Питер обнаружил на столе в холле записку следующего содержания. «Милорд, сыщик из Detective Incorporated звонил сообщить о том, что склонен согласиться с мнением вашей светлости, а однако по-прежнему не спускает глаз с указанного лица и завтра представит счет. Сэндвичи на столе в гостиной, если ваша светлость пожелает подкрепиться. Все покорнейший ваш Бантер». «Позолотите гадалки ручку!» — удовлетворенно пробормотал его светлость, поудобнее вытягиваясь на постели.